Капитуляция, оружием вынужденная, не есть отличная выслуга пленника, но великодушие победителя. Поэтому не сделает ли большей чести означенным губерниям, если они будут называться не завоеванными, но одного с нами общества равными гражданами? А это иначе быть не может, как только тогда, когда они будут находиться под одними с нами законами». Вильбоа возражал и Толмачеву, и Шишкову. На мнение первого сказал, что право и привилегии лифлянские вполне соответствуют расположению живущего под ними народа. Доказанное их в продолжении долгого времени сходство с верою, климатом и обычаями этого народа, также непринужденное лифлянских жителей им последование более всего побудили его, Вильбоа, просить, дабы права и привилегии лифлянского дворянства для неизменного их сохранения помещены были в новом уложении. Потом Вильбоа упомянул о верном соблюдении присяги лифлянцами, что доказано усердную их службою, бездоимочную уплатою податей и несением общих тягостей. Нет нужды, чтобы для всех вообще подданных ее императорского величества все законы были равны. Относительно мнения Шишкова, Вильбоа сказал, что оно более походит на мнение самовластного и нетерпящего прекословия учреждения, чем на умеренное и скромное мнение, свойственное собранию депутатов.